Глава 21. Мейсон опустил откидную кровать, сдернул простыни и порвал их на полосы. Сделав кляп, он сунул его Карлину в рот, втащил в комнату, по-прежнему бесчувственное тело, связал его по рукам и ногам, потом проверил, хорошо ли стянуты узлы. Селинда Джилсон стояла в дальнем углу комнаты, кусая пальцы. Раза два она, как видно, хотела заговорить, но промолчала. Мейсон поднялся с ковра и отряхнул с колен пыль. «Ну и что вам это даст?» — спросила девушка. «Пока не знаю», — усмехнулся он. «Может быть, поможет выиграть дело об убийстве?» «Не будьте идиотом, при чем тут убийство? Артмана убила эта ведьма, его жена, и вы знаете это». Мейсон смотрел на туго связанную, распростертую на полу фигуру, которая уже начинала шевелиться. «Хотелось бы мне знать, в чем его роль. Он совсем не из той оперы». «А может быть, у нас не та трактовка?» — задумчиво произнес Мейсон. Карлин приглушенно застонал, открыл глаза, раза два моргнул и вдруг начал барахтаться, пытаясь освободиться. Мейсон спокойно наблюдал за ним, потом, убедившись, что узлы завязаны крепко, вновь повернулся к Селинде. «Вам, конечно, нечего рассчитывать, что Карлин вас не выдаст», — сказал Мейсон. «Он хитер. Уж он-то всегда выйдет сухим из воды». Карлин пытался заговорить, но из-под кляпа послышалось только какое-то мычание. Мейсон подошел к телефону, набрал номер коммутатора и попросил: «Будьте любезны, полицейское управление, пожалуйста». В то же мгновение Селинда оказалась рядом с ним и обхватила его руками. «Ради бога, мистер Мейсон, я прошу, я умоляю вас, ну пожалейте же меня». «Оденьтесь», — резко сказал Мейсон. «И пока вы будете одеваться, решайте, наконец, будете вы говорить или нет». «Я не делала ничего дурного», — сказала Селинда. «Я ведь просто... Ну, должна же я была как-то жить. И хорошая это была жизнь?» «Нет». «Вот и я так думаю», — сказал Мейсон. Фигура, лежащая на полу, промычала нечто нечленораздельное и отрицательно замотала головой. «Он убьет меня, если я что-то расскажу вам», — сказала девушка. «Делайте, как знаете», — ответил Мейсон. «Сейчас у вас есть шанс. Карлин не может перебить вас, у него кляп во рту. Если вы расскажете все сами, лейтенант Рак, возможно, поверит вам». «Я уже говорила вам, что это убийство тут ни при чем». «Которое убийство?» — спросил Мейсон. «Как которое? Я об одном только знаю». Карлин снова попытался освободиться от пут. «Не глупите», — сказал Мейсон. «Было два убийства». «Да. Я знаю. Но одно? Но ведь одно!» «Вы о ком это?» «О Фарго», — сказала она. «А, понятно. Нет-нет, я не это имела в виду». «А что вы имели в виду?» «Ничего». «Вы лучше все-таки оденьтесь», — сказал Мейсон. Она подошла к гардеробу, но вдруг обернулась. «Ладно», — сказала она. «Будь по-вашему». «Это вовсе было не убийство. Это похищение детей, вымогательство по старому способу, только на новый лад». Карлин лежа принялся дубасить каблуками по полу. Мейсон подошел к нему и, ткнув в бок носком ботинка, сказал: «Не перебивайте даму, Карлин. Я из вас душу вытрясу, если вы будете невежливы. Продолжайте, Селинда». «Старый способ шантажа на новый лад», — повторила девушка. «Карлин привозил откуда-то незаконно рожденных детей. Откуда он брал их, не знаю. Наверное, имел хорошую агентуру. Дождавшись, когда приемные родители привяжутся к ребенку, он устраивал так, чтобы до них дошел слух, якобы настоящая мать ребенка работает в Золотом гусе. А дальше все шло как по маслу. Когда люди усыновляют чужого ребенка и привязываются к нему, им хочется взглянуть на мать, особенно если они считают, что могут сделать это незаметно. И вот они приходят в Золотой Гусь, а тем временем Карлин договаривается с Пьером. Пьер, проходя между столиками, незаметно делает знак, и после этого к столу подходит Эллен Хэмптон, предлагая сигары и сигареты. Потом она вдруг начинает плакать и, рыдая, выкладывает всю историю о том, как у нее был ребенок, которого украли, и что она японка. А в ней и правда есть японская кровь? Еще чего. Она такая же японка, как вы. Но скулы у нее высокие, темные глаза. Ну, а остальное это просто грим. Поглядеть на нее внимательно при ярком свете, сразу видно, что она очень ловко и умело сделала себе раскосые глаза. «И что же потом?» — спросил Мейсон. «А потом эти простаки решают, что усыновили его незаконно. И тогда из них уже нетрудно выкачивать деньги. А не случается ли так, что приемные родители отказываются от ребенка, узнав о его происхождении?» Был лишь один случай. Понимаете, все это очень тщательно продумано. Приемным родителям говорят, что у ребенка только небольшая примесь японской крови. Он на японца вовсе не похож. Если никому не говорить, никто бы не узнал. Вот они и боятся, что если дело дойдет до суда, жизнь ребенка будет навечно испорчена. Они боятся, что Эллен на суде сообщит о происхождении ребенка. И когда он вырастет, это может помешать мальчику жениться, а девочке выйти замуж, ведь не каждый захочет породниться с азиатом. Значит, все они платили деньги. Конечно, большие деньги. Но особенно много они стали загребать после того, как допустили одну промашку. И что же это за промашка? Не на того напоролись. 4 года назад Карлин попытался сыграть этот номер с Фарго. С Фарго? Да, ведь у них приемный сын. 3 года тому назад они попробовали шантажировать Артмана, но не тут-то было. Фарго не сообщил в полицию, но заставил Карлина взять его в долю, и с тех пор они работали вместе. Фарго, представляясь частным детективом, начинал рыскать в окрестностях, расспрашивая соседей об усыновленном ребенке, и родители решали, что настоящая мать выяснила, где ее ребенок. После этого Фарго и Карлин без труда вытягивали из приемных родителей огромные суммы, значительная часть которых якобы шла на адвокатов и детективов. А миссис Фарго? Она ничего не знала. Когда Фарго сообразил, в чем дело, он не проболтался жене. Она до сих пор думает, что у ее сына есть примесь японской крови. Это один из крючков, на которых он держал ее. «Так вот оно что!» — вырвалось у Мейсона. «Так вот почему она не хотела говорить. Но ведь она, наверное, знала, что ее муж связан с Карлином». Селинда пожала плечами. «Я думаю, она знала, что он замешан в темных делах. А в каких, ей было неизвестно. Ее глаза вдруг сузились. А может быть, она все выяснила? Что ж, если вам нужен мотив, узнаете, зачем Миртль убила мужа?» «Нет, он вовсе мне не нужен», — мрачно ответил Мейсон. «А вы действительно были любовницей Фарго или только сообщницей?» «Сперва была только сообщницей», — сказала она. «А потом... А черт, такая уж я, видно, дура!» «Так это вы были в доме Фарго утром 22 сентября? Не болтайте чепухи! Сидели вы в спальне на 2-м этаже, которую он не хотел открыть, когда я заходил к нему? Вы что, рехнулись?» «Вы это были или не вы?» «Нет, не я», — ответила она. «И кончим этот разговор. Не знаю, что вы собираетесь пришить мне, но мне это вовсе не нравится. И вообще мне пора одеваться».